Когда только ее ощутил, я впал в некоторый ступор. Это очень сильно напоминало ту субстанцию, которую в первые дни в этом мире я обозвал мировой энергией и которую все чаще называю энергией эволюции. Это название больше подходит ее свойствам. Конечно, так как я получаю этот ресурс от каждого убитого мной монстра, то логично было бы сделать вывод о том, что она содержится в них. Но я тщательно исследовал этот вопрос и никаких следов ее активного использования в телах монстров я не обнаружил. Фактически она проявлялась в реальный мир и становилась доступной для моих манипуляций только после того, как я окончательно разбирался с противником. Конечно, прямо сейчас я и имею дело с трупом. Но, во-первых, я точно помню, что после победы над орком получил свою долю энергии, что должно было оставить его тело без этой субстанции, как и во всех других случаях. А во-вторых, у этой версии был явный привкус жизни, который исходил от моей руны, и она отзывалась на мою способность. Странно, что я раньше этого не заметил. Как уже упоминалось раньше, я могу пройти по следам родственной мне энергии, но это происходит не из-за обострившихся чувств, а ввиду общительности жизни по отношению к носителю одноименной руны. Можно мозг себе сломать, пытаясь разобраться в этом, но заставив пару раз закипеть свое серое вещество, я смог получить достаточно четкий образ того, что точно та же энергия, что сейчас струится в кроне и особенно в корнях бонсая, раньше подпитывала тело орка. Если свести все мои выводы до простого прикладного тезиса, то орк смог каким-то образом, при помощи своей способности усилить себя, почти тем же образом, каким это делает мое заклинание. Только у его метода был некоторый недостаток. Пробубнил я себе под нос, глядя на то, во что впивается основание деревца. У этого метода усиления должен быть более низкий КПД, но он предоставляет собой одну заинтриговавшую меня возможность. Гипотетически, этим смузи можно накормить другого охотника, и он должен получить усиление сродни тому, что было у орка. Я даже смогу отделить эту субстанцию от древесной его части. Маленькая часть меня попыталась взбрыкнуть на предмет того, что это бесполезно, опираясь на тезис о том, что оно не даст существенного усиления лично мне. Но даже так, это действительно важное открытие во многих смыслах. Хотя бы с точки расширения возможности моих действий, я не могу напитать эволюционной энергией простого человека, также с охотниками. Они просто не усваивают эту энергию, и она развеивается в пространстве. Я постепенно выхожу из состояния колючего одиночки, и это может стать очень важным инструментом. Глава 48.2. Тонкий ствол бонсая, который я мог обхватить несколькими пальцами, скрывал под своей корой постоянный, пульсирующий поток, в котором можно было различить переливы разнообразных энергетических фракций. Воспринимать подобное своими мистическими чувствами было достаточным вызовом. Тем более, что все это было заключено в форму того, что напоминало простой древесный сок. Как и во многих других организмах, изученных мной, магическое редко бывает полностью отделено от физического. Под моим наблюдением, направляемое в ритм песни жизни, демоническое деревце начало поглощать разложенные в его корнях кристаллы монстров и реагенты, вытащенные мной из различных монстров. Я еще подбираю лучшие удобрения, но уже имеющиеся показывают неплохие результаты. Еще один импульс, на этот раз содержащий в себе заряд, неиспользуемый для поднятия ранга энергии, подстегивает весь механизм, ведущий к нужному мне результату. Еще один плюс этого необычного симбионта: он не поглощает эволюционную энергию в тех масштабах, которых я опасался. Наоборот, для получения финального продукта она используется больше, как катализатор. Нужную мне субстанцию вырабатывает само дерево, поглощающее менее ценные ресурсы, и те, что недавно находились в его корнях, почти полностью усвоены. Я погружаюсь на более глубокий слой восприятия, начиная воспринимать проходящие под моим контролем процессы с гораздо большей четкостью и начиная аккуратно подталкивать все в нужную мне сторону, заставляя деревце ассимилировать все впитанные корнями. Под моим контролем несколько хаотичная энергетическая составляющая приходит к однородной структуре гораздо быстрее, чем если бы это происходило естественным образом. В финале, под моим взглядом, на одной из веток распускается небольшой цветок, состоящий из практически прозрачных, даже призрачных лепестков. Как будто в ускоренной съемке бутон сворачивается и на глазах превращается в хрустальный плод, чуть больше крупной ягоды. Я окончательно отпускаю контроль и даю себе выдохнуть. Блестящий в моих руках фантастического вида плод, в теории, при употреблении должен оказать на охотника усиливающий эффект. Вступив в контакт с моей кожей, по полупрозрачной стенке ягоды пошла трещина, затем вторая, и вскоре на моей ладони уже лежало несколько долек в виде осколков. Ха-ха, еще один вдох выскальзывает в окружающую тишину. Со стабилизацией все еще есть проблемы. Я сжимаю кулак, содержимое которого быстро превращается в пыль, которая стекает в подготовленные заранее зачарованные сосуды. Такое состояние тоже должно быть приемлемо, но я вот вообще не алхимик. Скорее всего, мне еще придется довести это до ума, но пока что полученное меня устраивает. Опираясь на свое не самое точное чувство времени, я подвел, что работа над деревом заняла у меня не меньше недели, но результат того стоил. Теперь я понимал его природу куда лучше и смог сублимировать свои порывы к безумию, создав дождь из полученных гранул с заключенной в них энергией, крича о том, что стану лучшим дилером в мире. Я даже попытался привести финальный вид полученных капсул голубым кристаллом, но меня относительно быстро отпустило. Следующим этапом стали артефакты. Я вывалил перед собой все, что успел накопить, от дешевых низкоранговых побрякушек, купленных в системном магазине, до пары вещей Б-ранга, за которые пришлось выложить немалую часть накопленных очков. Разложив их перед собой, я принялся изучать, не просто как пользователь, а как кто-то, кто рассчитывает стать создателем подобного. Несмотря на кажущуюся некоторую однородность в ассортименте магазина, каждый артефакт был загадкой. Отчасти потому, что я старался брать интересные образцы, но при более пристальном изучении, различна природа происхождения многих предметов стала понятна. Одни работали на встроенных заклинаниях, другие использовали внешние источники энергии, третьи и вовсе казались кусками непонятного металла, пока не попадали в специфические условия. И при всем при этом, каждый артефакт имел определенную долю функционала, который должен был взаимодействовать с системой Джинву. Я разбирал их, чуть ли не пробуя на вкус их структуру, пытаясь понять принцип работы, а потом начал собирать свои версии. Из частей, на которые разобрал одни артефакты или их обломков, из странных минералов, найденных в данжах, из щепок того самого дерева, или пропитанных магией ошметках монстров. Пожалуй, мой метод фасовки всего этого по мусорным мешкам привил мне некоторое пренебрежение ко всем этим, на самом деле дорогим ресурсам. Даже моя жадность не сильно возмущалась каждый раз, когда я безвозвратно уничтожал какой-либо ресурс в процессе эксперимента. Я комбинировал все, что могло хоть как-то взаимодействовать с магией охотников и моей сущностью. Получалось по-разному. Первые попытки были жалкими. Камни трескались, металл плавился, а при использовании кусочка дерева и переизбытка влияния руны жизни на то, что я наивно считал стабильным энергоносителем, оно меня укусило. Но с каждой неудачей я понимал чуть больше. Небольшой амулет, собранный из обломков системного артефакта Д-ранга, разобранного мной и различных демонических частей, пропитанных разноплановой энергией, стал моим первым удачным опытом. Он не делал ничего впечатляющего, лишь слегка ускорял регенерацию маны. Но это был мой артефакт, не купленный, не насильно улучшенный, не косплеющее лицехват хтоническое заклинание, не одноразовый расходник, а полностью созданный мной предмет. Вскоре я смог повторить результат без принесения в жертву уже готового артефакта. На этот раз это был костяной кинжал без какого-либо пассивного эффекта. Он просто был острым, но по чистым показателям, этот клинок тянул уже на C-ранг. Наибольший интерес для меня представляли комплекты артефактов, которые можно было купить в системе Джинву, и тот факт, что при экипировке всех частей показатели оказываемыми ими эффектами увеличиваются. Было несколько комплектов для изучения, и два, которые я взял для себя, оба Б-ранга. На самом деле, несмотря на то, насколько огромный ассортимент предоставлял магазин, подобные вещи в нем встречались гораздо реже и стоили значительно больше. К тому же, как я смог заметить, некоторые низкоранговые артефакты можно было покупать неограниченное количество раз. Они просто не исчезали из меню покупок. Объяснить это можно было как тем, что все артефакты создаются в момент покупки, так и тем, что это предмет массового производства, который ящиками лежит в сокровищнице теневого монарха имени Шредингера. В пользу второго факта говорит то, что артефакты выше рангом после покупки окончательно исчезают из ассортимента. Так вот, даже самый низкоранговый комплект, в который входило два кольца Е-ранга и браслет Д, также оказался в единственном экземпляре, в то время, как и на С-ранге, я обнаружил артефакт, который не исчез из списка покупок после 3 итераций. Это косвенно подтверждает то, что подобное является чем-то особенным, что вероятно отражается на общем количестве подобных вещей и их цене. На Б-ранге все еще был выбор комплектов, но глаза от них уже не разбегались, всего их было около 20. Еще меньше их было на А-ранге, но за один из слабейших наборов пришлось бы отдать больше, чем стоили все мои покупки. Поэтому я остановился на Б-ранге, потратив все полученные с адской башни и не только. Пришлось даже немного занять с доли Джинву, но он был не против. В итоге апогеем моих финансовых возможностей стал комплект украшений, состоящий из ожерелья, двух браслетов и двух колец, и набор легкой брони из 6 элементов. Оба в системе отражали значительный прирост характеристик, и при попытке их надеть это оказало заметный эффект. После перехода на новый ранг такой обвес, основываясь на субъективных ощущениях, усиливал меня чуть меньше, чем на 20%. Это очень неплохой результат. Даже если забыть о том, как меня поражает сам факт того, что после экипировки, все это каким-то образом делает меня сильнее. Впрочем, частично в способе усиления я разобрался, во многом мне в этом помог опыт с работой над демоническим бонсаем. Его изначальная функция заключалась в усилении своего носителя, и именно это позволило мне хотя бы нащупать то, что обеспечивало этот эффект. При жизни на орке было что-то напоминающее доспехи, но либо деревце впитало магию, содержащуюся в них, либо они изначально не несли в себе зачарований, но при попытке исследовать то, что от них осталось, у меня ничего не вышло. Если подбирать очень условную аналогию, то предметы, дающие пассивное усиление в виде характеристик, создавали что-то вроде метафизического экзоскелета с флером заклинания бафа. Но это работает только в части случаев, и то не отражает полное понимание происходящего. К тому же, в зависимости от типа характеристики, на которую делается основное усиление, способ этого самого усиления может значительно видоизменяться. Концепт с метафизическим экзоскелетом больше подходит для артефактов на силу и в меньшей степени на ловкость. Но отчасти это объясняет, почему комплекты входят в синергию, магические конструкты, содержащиеся в них, изначально подогнаны так, чтобы максимально эффективно покрывать рабочую зону, не вступая в конфликт друг с другом. Напротив, за счет большей массивности полученных при сборе комплекта чар, они работают эффективнее. Свое понимание я получил, изучая артефакты на протяжении месяца, их взаимодействие друг с другом и с комплектами. Попытки понять, как именно это работает, и как они могут взаимодействовать уже с моими плетениями, стояли мне уничтожение многих образцов. В число жертв оказались записаны 3 комплекта. Однако я смог переложить полученный опыт на свои знания и повторить усиливающий эффект. Даже получилось создать что-то напоминающее набор в виде браслета и 5 колец, которые вместе давали лучший эффект, чем суммарный их эффект по отдельности. Правда, если быть честным, то вероятно поодиночке они просто убого выполняли свою функцию, а в комплекте чары приходили в норму, но начало было положено. Однако главным результатом изучения стала одна очень занимательная возможность. Артефакты, которые Джинву экипировал через системные слоты, могли быть скрыты. По сути, они оказывали свой эффект, не находясь в контакте со своим носителем. Достаточно было условно обозначить, что слот под сережки занят конкретным артефактом, а фактическое их ношение не требовалось. Изначально я думал, что это очередная читерная фишка его системы, но по мере изучения оказалось, что подобный функционал заложен практически во все артефакты, полученные из системного магазина. Узнал я это почти случайно. Нет, я и до этого целенаправленно пытался узнать, возможно ли повторить эту примочку, но эффекта не было. Но в ходе одного из гибридных опытов с демоническим бонсаем, энергией жизни и одним усиливающим кольцом, который был направлен на то, чтобы улучшить мое понимание происходящего в целом, и заодно посмотреть на то, как все это между собой взаимодействует, мне удалось перевести то самое кольцо в фантомное состояние. Правда, вскоре оно проявилось в реальном мире, взорвавшись и оторвав мне палец. Разумеется, результат меня воодушевил, и я продолжил эксперименты. Еще 10 уничтоженных артефактов и несколько ранений средней тяжести спустя, у меня получилось найти ту часть их структуры, которая отвечала за подобный эффект. Результат был неоднозначным. Во-первых, результат вообще был, что не могло не радовать, но магический модуль, который отвечал за это, был отделен от остальных зачарований, во многом из-за этого его и было сложно найти. Создавалось ощущение, что это дополнительная настройка, которой обеспечивался каждый артефакт, и вероятно так оно и есть. А еще несмотря на то, насколько это было сложным механизмом, который мне и мечтать не стоит повторить, по крайней мере в ближайшее время, он был неполным, но не в смысле нерабочим. Я пришел к выводу, что эта часть чар должна работать в тандеме с какой-то другой структурой, которая и поддерживает фантомное состояние артефакта. И вероятно эта самая структура является системой Джинву. Казалось бы, это тупик, системы нет, продолжать бессмысленно. Однако у меня все еще оставались целые части тела и артефакты, которые относительно не жалко, а месяц нахождения здесь снова начал расшатывать мою крышу, даже несмотря на наличие вполне интересного мне занятия. Преисполнившись слабоумием и отвагой, подкрепленной всей еще рабочей функцией автохила, я продолжил испытания, и путем вандализма смог создать костыль, который замыкал работу фантомного модуля на себя, и артефакт даже не взрывался, по крайней мере не сразу. Если я самолично контролировал процесс, то все работало шикарно. Несмотря на некоторую непрактичность полученных результатов, у меня все-таки было несколько идей о том, что можно создать при использовании всех полученных наработок. Десятки разобранных, сломанных, взорванных, превращенных в магическую аномалию артефактов не ушли напрасно. До последнего поднятия ранга я пытался заниматься созданием артефактов, и часть меня действительно верила в то, что я являюсь начинающим, но артефактором. Глядя на все сделанное сейчас, становится до болезненного очевидно, что на самом деле большая часть моих потуг в зачаровании заключалась в попытках создать что-то из говна и палок. И палок зачастую не хватало. Но в связи с наглядным изучением всех этих артефактов, я при помощи золотого лома вправил себе руки. Они все еще кривоваты, а ассортимент едва ли вышел за пределы палок, но это намного больше, чем я ожидал. Переведя взгляд на проявившееся на мне одеяние бродяги, я подвел мысль. У меня есть костыль и синяя изолента, для кустарного шедевра локального масштаба этого должно хватить. Арты. Глава 49.1. Небольшой гладкий камень был покрыт сеткой мелких трещин, через которые пробивалась пульсация слабого света. Некоторые линии исходили из того, что являлось несформированной, или вернее будет сказать сломанной руной. Один из моих неудачных экспериментов – испытание различных комбинаций всевозможных эффектов и материалов при создании усиленного рунного камня далеко не всегда приводит к созданию стабильной усиленной способности. Вероятно, если бы в способность к марионетизации изначально не было заложено функции извлечения полезных черт, то камень в моей руке был бы скорее закономерным результатом при манипуляции со способностями, нежели исключением. Хотя это будет верно, если убрать из выборки всех результатов взрыв. Единственное, в чем я смог убедиться во время своих экспериментов на 100%, так это в том, что взрыв – это закономерная реакция на попытки сунуть свои кривые руки туда, куда не просит. А я это делаю часто, очень часто. В связи с чем моя скорость реакции была прокачана в разы сильнее того, чего я добился за все свои бои. На поверхности камешка разбросано три структуры, которые должны были быть рунами, отображающими способность донора, но каждая из них оказалась не завершена, переплетаясь с другими. Конкретно эта попытка видоизменить способность, придав ей различные свойства, выдернутые из других камней, оказалась провальной. Если попытаться усвоить подобный камень, то в лучшем случае ты потратишь свободный слот на неработающую способность. Огромное количество добычи, вытащенное из адской башни, означает немалое число проведенных там же экспериментов, что снабдили меня значительным запасом относительно бесполезных побочных продуктов неудач в синтезе. Хотя назвать это неудачей будет не совсем верно. Еще впервые получив подобный результат, у меня появилось несколько идей о том, как такой нейтральный камень можно использовать. Но до недавнего времени, а конкретно до получения результатов экспериментов с демоническим бонсеем, практическая реализация этих идей не была возможна. Помимо неправильного рунного камня, в моей руке также лежало несколько хрустальных плодов дерева, которые уже начали трескаться, напоминая о том, что откладывать дальше бесполезно. Плавным движением пальцы накрывают одновременно камень и плоды. В сжатом кулаке, вокруг которого сформировалась сфера сущности с вкраплениями эволюционной энергии, раздался одновременный хруст и звон разбитого хрусталя. У того, что можно получить от плодов бонсея, есть несколько особых свойств, как и у бракованного рунного камня. Сочетание нескольких противоположных способностей с попыткой сохранить отдельные их части во время извлечения усиленного камня не привело к возможности поджигать водяной орб, а нейтрализовало оба проявления. Сочетая это с определенной энергетической манипуляцией, в конечном итоге получилось добиться абсолютно противоположного эффекта. Вместо модифицированного вторичными аспектами способности, получился камень вообще их не содержащий. Это подняло вопрос о том, из чего вообще состоят рунные камни, или вернее способности, которые они хранят. Ведь потраченная на создание этого камня энергия никуда не исчезла. Напротив, все содержимое все еще можно было усвоить, но помимо возможности получить пустую способность, я попробовал осуществить несколько другой вариант. Еще в адской башне я попробовал направить этот камень на усиление одной из способностей своей марионетки, не развеивая ее при этом. Результат был условно подающим условную надежду на условно положительный исход. Технически усиление способности прошло успешно, и удалось сохранить юнита в реальном мире, но воздействие на прочие характеристики было неприятным. Подобная процедура нанесла значительный ущерб телу марионетки. Даже эффект восстановления от пребывания в отозванном состоянии не мог полноценно исправить нанесенный урон. Подобное оказалось непрактичным, особенно учитывая, что у меня не было функции самовосстановления в тот момент. Однако удивительно мягкая природа энергии плодов демонического бонсэ оказала положительный эффект практически на все, в чем они были применены, в том числе и на усиление определенной рунной способности. Выступая катализатором в этом процессе, они нивелировали большую часть негативного эффекта от того, что можно назвать грубым обращением с энергией. Вполне себе дееспособное состояние шакала подобной демонической хрени и бледного ходока, на которых и был испытан этот метод усиления. Некоторый урон все еще был, но он был достаточно незначителен. Я бы предпочел не проводить подобное усиление на себе до того, как проведу еще пару-тройку десятков тестов. Но перед попыткой создания магической брони мне нужно получить как можно большее качественное усиление, для того чтобы создание задуманного артефакта вообще казалось возможным. Учитывая некоторый резист к урону и плюс к контролю, которые сопровождают манипуляции с собственной энергией и организмом, добавляя к этому автохил по площади, положительный результат от теста и начинающую подтекать от нахождения в этом месте крышу, я оказался в ситуации, где меня ничто не останавливает от попытки съесть бяку в надежде получить от этого суперсилы. Камень и плоды под давлением моих пальцев и энергии раскрошились в пыль, практически сразу же превратившись в эссенцию. Оба источника смешались. Результат гораздо более податливый для внешнего контроля, в сравнении с тем, что при разломе обычного рунного камня повлиять на процесс образования новой способности почти невозможно. Эссенция камня сразу же проявила тенденции к усвоению моим телом и его энергетической составляющей, но благодаря плодам и сформированной энергетической сфере этому можно было препятствовать до момента полного смешивания. Сущность, сосредоточенная вокруг и внутри моего кулака, начала вращаться, сдавливая усилитель. В течение нескольких секунд сформировалась воронка, в центре которого находился вытягиваемый сгусток эссенции. В течение нескольких секунд на моем лбу конденсируются несколько капель пота. До поднятия ранга о подобном удержании энергетического расслоения не могло идти и речи, но и сейчас это крайне близко к границе моих возможностей для контроля. Однако грубого давления все-таки хватает. Серебристый вихрь сущности настолько плотный, что отбрасывает отблески света в материальное пространство, для магии такое редкость. Как правило, сама энергия, благодаря которой происходят все возможные магические проявления вроде фаербола или моих нитей, остается невидимой для наблюдателя, но не сейчас. Вихрь оказывает действие и на эссенцию, увлекая ее в движение. Сочетание нескольких факторов, как своеобразная природа демонических плодов и разная энергетическая плотность, позволяют взаимодействовать с эссенцией, не разбавляя ее и не развеивая. К моменту, когда я приближаюсь к своему максимуму, на острие воронки появляется тончайшая нить. Сдавливая эссенцию и вытягивая ее по направлению движения вихря, получилось сформировать ее в подобную структуру и при этом сделать ее стабильной. Поддерживая метафизический вариант веретена, я продолжаю преобразовывать сгусток усиливающей энергии в нить, а нити – это моя территория. Взять под контроль такую структуру почти оскорбительно легко. Добившись этого, я перестаю препятствовать нити, и она начинает двигаться к моему сердцу. Где-то в этом месте с поправкой на метафизическое состояние и находится великая руна, окольцовывающая все остальные. Под моим контролем, этот тоненький поток, направляется к одной из двух моих самых первых рун. Пассивное увеличение энергетического резерва. Отгоняя от себя идею попробовать сплести из этой нити заклинание прямо поверх руны, или хотя вышить не ней что-нибудь крестиком, я начинаю медленное встраивание этой нити в уже готовую структуру. Должно быть интуитивно понятно, что сами способности не находятся внутри тела в виде булыжника. Они представляют собой что-то вроде энергетического конструкта, или вернее сказать, органа. Усиление сломанным камнем, как и формирование новой способности, проходит стремительно. Однако между заполнением условно пустого пространства и наполнением уже готовой структуры есть разница. Сама энергия, содержащаяся в сломанном камне, полезна для уже сформированной способности, но если выражаться аналогиями, то усиление готовой способности базовым способом сравнимо с попыткой утолить жажду из водяной пушки. Стремительный поток, настроенный к тому же на совершенно иную способность, не может не навредить носителю. Да и сама способность хоть и претерпевает некоторое усиление, но это все равно происходит слишком инвазивно. Хоть все и не так плохо, как было бы при попытке в лечебных целях избить легкое куском печени, но хорошего в конечном результате все равно не так уж много. Однако при добавлении эссенции демонического фрукта все меняется. Энергия становится невероятно мягкой, и при встраивании в готовую структуру почти не наносит урона, что делает способ вполне рабочим. Однако это все еще довольно резко. Мой способ должен позволить моей способности усваивать усиление в щадящем темпе и на ходу встраивать его в себя, не нарушая основную структуру. Это должно позволить способности претерпеть эволюцию, а не просто начать дышать желудком, повышая эффективность за счет увеличения площади. Удивительно, но это действительно получилось. Почти полностью истощив себя, я смог преобразовать весь заряд усилителя в нить и полностью ее усвоить. Моя руна начала видоизменяться. Структура встраивала новые ресурсы, перерабатывая новые строительные материалы. В какой-то момент она казалась, окуклилась, перестав подавать признаки активности. Но, прежде чем я успел заволноваться, руна внутри меня вспыхнула невидимым светом, разрывая секундный стазис. В ответ на это, каждая клетка моего тела ощутила изменения внутри себя, как будто меня снова перешили, затем волной меня накрыло ощущение увеличения резерва. Тот факт, что я был почти пуст, не добавил приятных ощущений, но несмотря на это, я счастливо улыбнулся, а потом из меня начала литься кровь, и я упал лицом в траву. Автохил призвал мириады нитей и начал меня штопать. Демидж все-таки прошел. Несмотря на ощущения, сопровождающие каждое мое движение, я зашелся в слегка истерическим смехом, хотя это больше было хихиканьем или хрипом. Отплевываясь от сгустков крови, между всхлипами, я прошептал: «Пошел нахуй, Джинву, я теперь тоже умею прокачивать характеристики». Глава 49.2. Кровь еще сочилась из носа, но Автохил уже вовсю работал, затягивая микроразрывы в тканях и сосудах. Восстановительный эффект был оказан и на мою энергетику. Я лежал на спине, смотря в небо, и чувствовал, как внутри меня пульсирует обновленная руна. Энергетический резерв увеличился почти на 40%, это было заметно даже сейчас, когда я был почти опустошен. В основном за счет того, что магическая жажда, из очень неприятной, стала почти невыносимой. Но скорость восстановления энергетического пула в этом месте сравнима с результатом, достигаемым в высокоранговых подземельях. Я не решился сразу использовать усилитель, созданный из камня С-ранга, ограничившись рангом А, но даже так, прислушавшись к себе, можно понять, что усиливающий эффект не раскрылся в полной мере. Он сохранит эффективность при поднятии ранга, как и моя последняя пассивка в физические характеристики. Протолкнув свое восприятие через все неприятные ощущения еще раз, и окончательно убедившись, что все прошло без осложнений, я наконец-то дал себе расслабиться и закрыл глаза. По ощущениям, я распахнул их почти, что в следующую секунду, но судя по тому, что мой энергетический запас полон, а я чувствую себя всего лишь пережеванным, а не перемолотым, прошло значительно больше времени. На периферии зрения, отпуская блики, привлекают внимание несколько сформировавшихся плодов демонического бонсея. Когда я закрывал глаза, на их месте находились едва сформированные бутоны цветов. Прошло не меньше суток. Похоже, я впервые смог поспать в домене нити. На удивление, потеря дня заставила меня по-настоящему расслабиться. Перестав интенсивно отслеживать свое окружение, я перевел свой взгляд на черное небо, иногда прорезаемое серебристыми вспышками. Временами дать себе вот так полежать ни о чем не думая, многого стоит. Жаль, на этом нельзя просто так остановиться. С трудом поднявшись, я вытер лицо рукавом и достал из хранилища еще 3 рунных камня. Первый, с едва заметной трещиной, но стабильной структурой. Второй, слегка мутный, словно покрытый дымкой. А третий, гладкий, отливающий бледным оранжевым светом с почти незаметной руной, напоминающую йод на поверхности. Все 3 были добыты в адской башне, но до сих пор лежали без дела. Фантомный удар, способность, создающая дополнительные проекции атаки. Не самый мощный эффект, но в сочетании с моими нитями он мог стать чем-то действительно опасным. Учитывая количество нитей, которыми я могу нанести единовременную атаку, и их режущие свойства, то это сочетание может развиться в очень мощный способ атаки. Контроль внешней маны, пассивное усиление, улучшающее управление рассеянной магической энергией вокруг, полезно для практически любого действия, связанного с контролем над энергией. Демон, с которого я подобрал эту способность, сгибал свои магические атаки как хотел. Он был почти во всех показателях слабее меня, но победить его удалось ценой значительных повреждений марионеток. Как и прочие рунные камни, должен работать и с моей сущностью и проявлениями. Стоит наконец изучить, чем отличаются энергия, используемая мной, от того, чем фонят все остальные охотники. И камень, который я назвал просто и лаконично, временное усиление. Несмотря на свое пренебрежение подобным типом активных способностей, я понимал, что обходить этот класс камней не стоит. За неимением способности к воскрешению, этот будет одной из моих страховок на случай плохого развития событий. Но несмотря на то, что способности, заключающие в себе временное усиление различного типа, являются абсолютным большинством среди всех полученных мной камней, поиск подходящего моим требованиям занял значительное количество времени. У таких камней есть 2 крайности: слабый эффект или жуткие побочки. И как правило, камень является представителем одной из этих 2 категорий. Либо получаешь 10% прирост к физическим показателям на пару минут, либо можешь одним ударом снести кабину боссу данжа, но ответка заставит тебя выронить собственную печень. Этот же камень является редким представителем 3-го класса, имба. Его эффект, по моим наблюдениям, просто увеличивает практически все показатели почти в 1,5 раза на время действия, и при этом под конец ты не ловишь инфаркт, а лишь проседаешь на неопределенное время в характеристиках на 20-30%. Ценой за использование этого навыка становится длительный кулдаун. По моим прикидкам, на перезарядку этой способности уйдет минимум 4 дня. В отличие от большинства способностей, это не столько стимулятор для организма носителя, сколько резервный запас энергии и усилителей, который будет пополняться на протяжении всего времени бездействия. На этот раз, все это активные способности, к сожалению, других пассивок, не перекрывающих действия уже имеющихся, найдено не было. Среди демонов вообще не часто встречались неактивные способности. Теория в том, что при их изначально сильном телосложении, которое прогрессирует вместе с их общим усилением, подобные усилители не дают в их среде значительного преимущества. Вследствие естественной невостребованности, рыночек порешал, что пассивные усилители мне не достанутся. Однако сейчас выбор прост. Хоть формирование новых способностей не несет такой же нагрузки, в сравнении с усилением уже имеющейся, но 3 за раз все равно подкосит меня с гарантией. Итак, 2 стула, в скором времени я должен полностью восстановиться, и в этот момент провести усиление оставшегося слабого камня, на пассивное увеличение скорости, и отрубиться от этого еще на сутки, или поглотить 3 способности и провалиться в забытье уже от этого. На самом деле ничто из этого не имеет значения, так как мне все равно придется пройти через оба варианта, а этим рассуждением я лишь оттягиваю неизбежное. И почему я только не могу просто взять и лечь, смотря на серебристую тьму местного небосвода, который так сильно вызывает во мне ностальгические воспоминания о моем самом первом испытании? А, вот почему. В ладони появился небольшой обсидиановый осколок, испещренный тонкими серебристыми прожилками. Этот камень предназначен для пассивного увеличения скорости. Плоды демонического бонсея уже ждали своего часа. Я сжал камень и хрустальные осколки в кулаке, чувствуя, как эссенция начинает смешиваться. Поехали. Процесс повторялся. Сжатие, формирование энергетической воронки, вытягивание нити. Но на этот раз я действовал увереннее. Опыт первого усиления дал понимание, как управлять процессом, чтобы еще сильнее минимизировать повреждения. Нить серебристой эссенции вплелась в другую руну, ту, что отвечала за базовые физические характеристики. И почти сразу я почувствовал, как тело откликается. Мышцы слегка напряглись, суставы стали подвижнее, даже дыхание участилось, но не из-за нагрузки, а потому что тело адаптировалось. Скорость реакции, резкость движений, плавность шага, все это менялось на ходу, это было одновременно схоже и совершенно не похоже на эффект от увеличения энергетического пула. И ощущений, как будто кто-то скребет тебя изнутри, нет. Я всего лишь как будто потянул все тело. Да, так гораздо лучше. Автохил едва успевал заживлять мелкие разрывы, но ущерб был меньше, чем в прошлый раз. На момент прибытия в мою голову этой прекрасной мысли, из меня снова хлынул свежий поток крови. Хорошо, что я додумался перевернуться на живот, ведь скоро мне снова выключили свет. Глава 51. Кабинет Ву Джинчоя был стерильно чистым, как операционная. Ничего лишнего, только несколько мониторов, на которых отображались сводки документов и оперативные данные с карт Сеула и детекторов маны. Остальное пространство занимали стопки отчетов, аккуратно сложенных на краю стола, и вдоль стола, и в столе. Отчетов было много. За окном дождь стучал по стеклу, отбивая напряженную трель, но у большинства из тех, кто посещал этот кабинет, совершенно не было времени для того, чтобы обратить внимание на состояние погоды. За последнюю неделю в обозначенном секторе зачищено 13 врат категории С, 2, Б, никаких аномалий, никаких следов С-ранга. Потери минимальны. Двое раненых, один, по глупости, монотонно докладывал подчиненный, даже не поднимая глаз от планшета. Продолжая слушать доклад, владелец этого кабинета молчал, не столько из желания не перебивать подчиненного, сколько от общего количества роящихся в его голове мыслей. Опять никаких следов новых происшествий. Может показаться, что отсутствие проблем является хорошим сигналом, но не в этом случае. Если подвести итог, то за исключением колебаний в частоте появления врат, не было происшествий категории F. Закончив слушать своего подчиненного, Ву Джинчоль не стал молча выпроваживать своего собеседника и высказал ожидаемое от него уточнение. Подчиненный кивнул, действительно ожидая этого замечания. «Да, сэр, пока все спокойно. Твое личное мнение вне доклада будет звучать так же?» Слегка замявшись, младший служащий все же решился высказаться менее формально. «Сэр, если позволите, ситуация с последними происшествиями действительно вызывает множество вопросов, но главное подозрение в скором массовом прорыве неизвестного количества врат не оправдалось. Продолжая поддерживать нынешний уровень боеготовности, мы подвергаем несколько отделов чрезмерной нагрузке». От последнего заявления левая бровь Ву Джинчоя едва заметно дернулась. В ящиках его стола лежит почти десяток заявлений, в которых несколько глав отделов почти что молит о том, чтобы изменить ситуацию в сторону, в которой им не нужно будет воевать с организацией охраны труда. Среди некоторых сотрудников уже ходят мысли о создании отдельного правсоюза, призванного защитить их право на сон. В преддверии ожидаемого прорыва врат, никто из посвященных в ситуацию не роптал. Но после того, как с конечного срока ожидаемой катастрофы прошло больше недели, рабочая ситуация, мягко говоря, накалилась. Из большей части вовлеченных нагрузка уже была снята, но у нескольких ключевых сотрудников, в том числе и ответственных за самый подозрительный район, одним из которых является нынешний докладчик, все еще находятся в режиме крайне повышенной нагрузки. Только вот и он, Ву Джинчоль, тоже находится в этом списке, только ему пожаловаться некому, он, блин, их начальник. Да и его чувство ответственности не позволило бы ему сбавить бдительность до того самого момента, как причины происходящего разрешатся. Но это не отменяет того факта, что поверх и без того огромного количества работы и документов, на него валятся все побочные эффекты от нынешнего положения. Слишком уставший для того, чтобы заметить раздражение большого начальника, докладчик продолжил. Учитывая недееспособность прошлых предложений, докладчик хотел сказать, предложения, которыми вы подтерлись, но все же решил не высказывать коллективное мнение младшего рабочего звена дословно. Некоторые затронутые происшествиями гильдии высказали свою готовность к сотрудничеству в расследовании, сверхуже происходящего сотрудничества. Вероятно, докладчик снова хотел просто попросить скинуть их работу на лезущих в это дело частников, но опять решил не высказывать свое мнение дословно. Выслушав еще несколько слов, относящихся к докладу, и отпустив подчиненного, Ву Джинчжоу остался один в своем кабинете. Был ныне редкий для него момент относительно свободного времени, появившийся в связи с тем, что до следующего неотложного дела в его расписании было немного времени. Но этого времени было слишком мало для того, чтобы он успел перебрать хоть какие-то документы. Поэтому он просто откинулся на кресло, позволяя себя слегка выдохнуть, оставаясь наедине со своими мыслями. Тишина. Вот что его и председателя беспокоило. Обычно, если врата переставали появляться в привычных зонах, это означало одно: они копятся где-то еще, глубоко под землей, в заброшенных тоннелях, в шахтах лифтов небоскребов. А потом, бум, и улицы превращались в кровавый ад. Но сейчас ничего. Сколько пришлось перекопать документов, чтобы начать сопоставлять факты. Аналитический отдел говорит о том, что происходящее началось чуть меньше месяца назад. В недрах архива откопали два случая незарегистрированных закрытия врат. Такое временами происходит, но относительно редко, и редко не удается найти того, кто эти врата зачистил. А здесь два близких случая и личность охотника неизвестна. Затем было нападение на охотницу одной из топовых гильдий. Эта новость прошла мимо большинства из работников ассоциации, в том числе и самого Ву Джинчжоу. Вероятно, из-за действий главы гильдии, подробности так и не были распространены для предотвращения урона имиджу, но в связи с настоящей ситуацией, ищейки перекопали все, что могли, и большинство сходится на мысли о том, что это часть одного кластера событий. В основном, в подтверждение такого мнения приводит почерк произошедшего, схожий со следующим инцидентом. Первый, действительно вызвавший множество проблем, инцидент с исчезновением охотника ассоциации, последующее расследование в отношении этого случая и выяснившиеся подробности о подработках Кантесика не сделало ситуацию легче. Впоследствии этот временный период был отмечен как начало количественного спада зарегистрированных врат. Затем два инцидента, произошедших почти одновременно, двойное подземелье и нападение на босса оранговых врат незарегистрированным участникам рейда. Сразу же за этим было зафиксировано резкое снижение регистрации врат в Сеуле. Аналитики до сих пор спорят, какие из этих событий причислять к прописанной одним из последних указов категории F, созданной специально для описания этой ситуации. F. В международном сообществе охотников многое принято обозначать буквами латинского алфавита. И выданное этому кластеру происшествие обозначение тоже стало небольшой, но все же проблемой. В кругу затронутых этим делом, происходящее уже около недели называют не иначе как инцидент. Фуск. И ладно бы про себя так называли, но ему на стол уже принесли несколько докладов, которые пришлось переделывать и перечитывать в связи с прописанным в них неофициальным названием. Еще один вздох последовал за взглядом на часы. Время подошло. Он вытащил одну из полок, в которой была одна единственная папка. Это было досье. Тонкое, почти пустое. Неизвестный субъект. Условное обозначение. Дебош. Ни фото, ни биометрии. Только. Связь с исчезновением врат. Вероятно. Уровень угрозы не определен. Предположительно А+. Рекомендации. Наблюдение. Чоль закрыл папку и отправился на свой доклад к уже своему начальнику. Ему нужно было отчитаться и перед Гогунхи. Прежде чем выйти из своего кабинета, его владелец еще раз выдохнул. Если бы в этом месте был еще один слушатель, то ему могло бы показаться, что в этом прозвучало. Фуск. В кабинете председателя Гогунхи. Кабинет главы ассоциации был погружен в полумрак. Единственным источником света служил голубоватый экран проектора, на котором мерцали данные последних отчетов. Гогунхи сидел за столом, его лицо освещалось холодным светом мониторов, подчеркивая глубокие морщины усталости. Ву Джинчжоу вошел, слегка склонив голову в формальном поклоне. «Садитесь», — кивнул Гогунхи, отодвигая в сторону чашку с остывшим чаем. «Ваш отчет я прочитал, ситуация неоднозначная». Чоль занял место, ощущая тяжесть взгляда начальника, но все же доложил всю собранную за последнее время информацию. Основное предположение заключается в том, что неизвестный охотник, или группа охотников, каким-то образом, до недавнего времени массово зачищали врата, при этом делая это незаметно для ассоциации, находя их раньше наших людей. Вы понимаете, насколько проблемным является такое развитие событий? Го Гун Хи говорил медленно, взвешивая каждое слово. «Понимаю», — кивнул Чоль, — «но отсутствие информации тревожит больше всего. Мы не знаем мотивов происходящего, и если опираться на доклад о происшествии с Басома Ранга, то мы имеем дело не с организацией, а одиночкой, что не добавляет ясности его целей. Вы все же предполагаете наличие одного единственного охотника, и в том числе именно поэтому», — глава ассоциации поднял руку, прерывая его, — «действовать нужно крайне осторожно». В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тихим гудением серверов за стеной. «Вы предлагаете ловушку», — продолжил Го Гун Хи. «Но что потом? Если он действительно обладает такими способностями, агрессия с нашей стороны может обернуться непоправимым. Ты и сам прекрасно понимаешь, что мы скорее всего имеем дело с С-рангом». Чоль нахмурился. «Сэр, с учетом всех недавних инцидентов, я знаю о нападении на охотницу», — глава ассоциации покачал головой, — «но обратите внимание, ни одного смертельного исхода, даже травм в том инциденте не было, и сама охотница не предъявила никаких претензий, ни нам, ни полиции, даже игнорируя тот факт, что связь между инцидентами не доказана. Это наводит на мысли, несмотря на явно намеренное замалчивание инцидента с Кантесиком, Вуд Джин Чоль был вынужден согласиться, несмотря на общее количество лично его проблем, за исключением уменьшения прибыли гильдии, существенного вреда нанесено не было. Вы считаете, он себя сдерживает? Я считаю, что пока мы не знаем всей картины, любые жесткие меры – это риск. Риск спровоцировать того, кто, возможно, не является нашим врагом. Го Гун Хи встал и подошел к окну. За стеклом ночной Сеул сверкал огнями, беззаботный и не подозревающий о надвигающихся угрозах, которые председатели и возглавляемая им ассоциация должна предотвращать. Предотвращать, а не ликвидировать последствия, хотя это не всегда бывает возможно. Если мы его найдем, первый контакт должен быть максимально нейтральным. Предложите диалог, дайте понять, что ассоциация готова к сотрудничеству. А если он откажется, тогда... Го Гун Хи повернулся, его лицо стало жестким, тогда действуем по обстоятельствам, но только в крайнем случае. Пока у нас нет доказательств его враждебных намерений, мы не имеем права делать из него врага. Чоль задумался. В его голове проносились все странности последних недель. Необъяснимые закрытия врат, отсутствие жертв. Он и сам прекрасно понимал, что происходящее не особо выходит за рамки поблажек, которые практически любое законодательство предоставляет С-ранговым охотникам. На рынке так и не появилось никакой добычи из предположительно зачищенных, незарегистрированных подземелий. Но объект их поисков действует в высшей мере нестандартно, что создает уже им некоторые проблемы. Повторив про себя последний тезис, бровь Ву Джин Чоля вновь едва заметно дернулась от осознания того, что даже в своей голове он старается не переходить границу политкорректности, иначе он может подобно своим подчиненным начать высказываться гораздо более резко уже при личном общении. «Вы правы», — наконец сказал он, — «но если он опасен, тогда мы сделаем то, что должны», — тихо ответил Го Гун Хи. «Но пока у нас есть шанс избежать плохого исхода, мы обязаны его использовать». Он вернулся к столу и налил свежего чая. «Подготовьте операцию, но помните, мы не охотимся, мы приглашаем к разговору». Чоль кивнул. Впервые за долгие недели напряженности он почувствовал не тревогу, а странное облегчение. Возможно, они действительно стояли на пороге решения своих проблем, но чтобы узнать это наверняка, им предстояло найти того, кто оставался в тени, того, кого они назвали дебоширом. Тем временем, тот, кого назвали дебоширом, бум-бах, огненный гриб рванул прямо перед лицом, опалив мои брови, вместе с половиной лица. Черт, черт, черт, я отпрыгнул назад, швырнув дымящийся обломок устройства в противоположный угол отгороженной рабочей зоны. Оно, конечно, долбануло слабее, чем в прошлый раз, но все равно, из-за повреждения инструментов, после предпоследнего взрыва я почему-то решил, что от столь близкого наблюдения за результатами теста, не будет существенных проблем. В один момент, мне надоело делать все на коленке, и я кое-как собрал на этой коленке что-то наподобие мастерской, и она теперь напоминала поле после орковского побоища. Даже учитывая тот факт, что единственный труп орка в округе уже не похож на орка. Финальная подготовка к апгрейду моих доспехов почти подошла к концу, но требовалось провести несколько дополнительных исследований, в ходе которых большая часть артефактов, принадлежащих к категории тех, что не жалко, тем или иным образом оказалась взорвана. Хмм, странно, несмотря на явно спаленный нос, я все еще чувствую запахи паленого металла, серы и жареного мяса. Так ладно, не стоит об этом сейчас слишком сильно задумываться. Несмотря на характерный результат последнего опыта, он оказался весьма полезен, почти полностью закрыв всю теоретическую базу, которую мне нужно было подтвердить или рассчитать в преддверии создания своего артефакта. Однако у меня осталась одна дилемма. Помимо утоления типично корейской жажды гринда, мое усиление было способом повысить свои возможности при создании артефактов. И как бы я ни относился к испытаниям, которые готовит для меня это место, каждая из них усилила меня в невероятной для любого стороннего охотника мире. Однако это определенно займет значительное количество времени, и не факт, что это каким-то положительным образом скажется на создании брони, схему которой я уже максимально проработал для своего уровня понимания, а если и скажется, то это еще сильнее отодвинет сроки моего возвращения в реальный мир. Хмм, в задумчивости над этим вопросом я пошел стричь свой бонсай, не зря же веками люди искали мудрость в всевозможных кустах. Возможно, находясь в таком состоянии, я даже совершенно случайно закинул в рот несколько драгоценных плодов демонического дерева, чей вкус и текстура были весьма запоминающимися, особенно в месте, куда я не додумался взять с собой ход какой-нибудь еды. Глава 52. Алисия Бланш. Холод. С момента моего пробуждения он всегда жил во мне, в дыхании, в пульсации крови, в каждом взмахе руки. Но сейчас он стал другой, чужой, бесконтрольным. Я сжала ладонь, и лед ответил мне, тонкие трещины, сопровождаемые морозными узором, побежали по полу, будто зеркало, разбитое ударом кулака. Передо мной возвышался айсберг. Мой гнев, мое бессилие. Он сковал все. Улицы, дома, даже воздух, все было застывшим, мертвым. И их тоже. Перед глазами вновь вспыхнули воспоминания. Тогда все было просто. Мы вошли в портал, обычная разведка. Отец шел первым, как всегда. Аарон, рядом, с той глупой ухмылкой, будто происходящее было занимательной игрой. Остальные члены гильдии, за нами, спокойные, уверенные. Мы не знали, что это ловушка. Портал был странным. Это была моя первая официальная зачистка, но отец несколько раз водил меня в низкоуровневые врата. Прежде всего, мы не встретили ни одного монстра, но мы встретили настоящего демона. Оно ждало нас, человекоподобное, высокое, слишком правильное в своих чертах, которые я до сих пор не в силах вспомнить. Я видела его лицо, но в моих воспоминаниях его силуэт всегда закрыт тенями. Но я отчетливо помню его глаза, красные, как свежая кровь, как пламя в этом ледяном аду. Оно посмотрело на нас, и мир содрогнулся. Первым среагировал отец. «Алисия, беги!» Его голос прозвучал как гром. Я не двинулась. Оно шагнуло, и пол под его ногами треснул. Острые шипы взметнулись вверх, пронзая одного из магов насквозь. Кровь даже не успела брызнуть, она застыла в воздухе, превратившись в алые кристаллы. «Щит!» — закричал Стэн, один из моих согильдийцев. Его магия пламени вспыхнула, но оно погасло, будто огонь испугался. Существо двинулось, и отец бросился вперед. Я увидела, как его железные перчатки сверкнули в воздухе, и как сломался от одного удара. Ледяная рука пронзила его грудь. «Нет, быстро!» Его крик оборвал меня, и я сдвинулась с места, побежав к выходу. Не знаю, как я добежала, или что в этот момент было у меня в голове. Очнулась я, только покинув подземелье, от того, что Аарон кричит мое имя. В моих ушах звенело. Я пыталась протолкнуть в свои легкие воздух, оглядываясь по сторонам. Я хотела позвать на помощь, или сказать им всем, чтобы бежали отсюда, я не уверена. Но те мгновения, когда во мне еще могла теплиться надежда, оборвались очень быстро. Мир как будто застыл. Я обернулась к порталу и увидела там его. Это существо. Оно держало голову моего отца. За моей спиной снова закричал Аарон, не способный отогнать звенящую в моем сознании тишину. Но мой крик разорвал ее. Я рванулась вперед, лед вздыбился под моими ногами, сосульки, как копья, полетели в чудовище. Но это не возымело никакого эффекта. Все мои атаки просто застыли перед его взглядом. Оно взглянуло на меня и исчезло, а потом оказалось передо мной. «Алисия!» Это был Аарон. Он толкнул меня в сторону. Красные глаза вспыхнули. Ледяной осколок, созданный мной и отраженный этим существом, прошел сквозь него. Мой брат упал, и тогда все остановилось. Я не кричала, я не рыдала, я просто отпустила. Холод, который был частью меня, разорвал оковы. Лед взорвался из, как живая буря, земля, стены, воздух. Все превратилось в лед. Существо остановилось. На мгновение его красные глаза встретились с моими. И тогда я ударила снова. Ледяные оковы размером с айсберг вздыбились, сковав его и всю улицу вместе с людьми. Но было уже поздно. Отец, Аарон, все мертвы, настоящие. Я стояла перед айсбергом, внутри которого навсегда застыли воспоминания о произошедшем. Мои пальцы дрожали, не от холода, от ярости. «Кто ты?» – прошептала я. Ответом была лишь тишина. Тишина в кабинете гильдии юстиции была густой, как предрассветный туман. Алисия сидела за столом, заваленным документами, отчеты о зачистках, счета за ремонт, бесконечные жалобы от совета. Инцидент признан несчастным случаем при участии монстра из подземелья. Эта строчка красовалась на верхнем листе. Формально ее оправдали, но в воздухе висел невысказанный вопрос. Насколько вообще можно доверять ледяной ведьме? Она перевела взгляд на окно. На площади, где всего месяц назад вырос тот айсберг, теперь лежали цветы. Памятник невинным жертвам. Ее жертвам. Дверь приоткрылась, в проем робко заглянула рыжеволосая девушка в форме гильдии. Алисия, вы свободны, Мира. Ее заместитель. Одна из немногих, кто не смотрел на нее с опаской. После произошедшего, одна из немногих оставшихся у нее друзей. Входи. Девушка осторожно переступила порог, словно боясь разбудить спящего зверя. В руках папка с печатью совета. Прислали очередной запрос. Хотят уточнить детали последнего отчета по зачистке в портале D12. У гильдии было достаточно средств, но дела все равно шли не очень. Пришлось начать работать и с низкоранговыми вратами. Алисия вздохнула, отодвинув стакан. Вода внутри моментально покрыла синим. Что-то еще. Квартал у северного рынка. Мира замялась. Жители снова жалуются. Говорят, после того дня у них фундаменты треснули. Из-за промерзания грунта. Да, они требуют компенсации. Алисия сжала перо в руке. Лед тонкой паутиной пополз по деревянной поверхности стола. Выплатить. Из моего фонда. Мира кивнула, но не уходила. Еще. Совет предлагает временно отстранить юстицию от зачисток уровня А, пока не закончится, пока все не утрясется. Тишина. По перу в руке Алисия пошли ледяные узоры, но в конце концов она заставила себя выдохнуть и расслабиться. Откровенно. Мира глубоко вдохнула. И еще одно. Комиссия передала свое решение. Алисия закрыла глаза. В памяти снова всплыли те мгновения. Отец, Аарон, алые кристаллы крови в воздухе. И оно, с его пустым, безжизненным взглядом. Что они хотят? Ее голос звучал хрипло. Вас хотят отправить на проверку к магам-аналитикам. Официально убедиться в отсутствии постороннего влияния. Постороннего влияния. Как будто ее ярость, ее горе, это что-то внешнее. Как будто она сама не была причиной всего этого. И если я откажусь, Мира опустила глаза, тогда юстицию могут расформировать. Тишина снова сгустилась, но теперь в ней явственно звенело напряжение. Алисия медленно разжала пальцы. Перо упало на стол с глухим стуком. Хорошо. Мира удивленно подняла брови. Ты согласна? Нет. Алисия встала, и лед под ее ногами потрескался. Но я не позволю им разогнать гильдию. Отец. Ее голос дрогнул, но она продолжила. Отец построил юстицию не для того, чтобы она пала из-за политических игр. Она подошла к окну. Внизу, на площади, ветер колыхал лепестки цветов. Передай членам комиссии, что я согласна на проверку, но намекни на то, что им не стоит наглеть слишком сильно. Она повернулась, и в ее глазах вспыхнул тот самый холод, что когда-то сковал улицы. Они не создадут слишком большую проблему в погоне за наживой, ведь в конце концов страх того, что еще один такой айсберг появится рядом с ними, все еще силен. Мира замерла, затем кивнула и быстро вышла, оставив Алисию наедине с ее мыслями. Она не могла пустить все на самотек. Нельзя было дать этим стервятникам разорвать наследие ее отца. Но самое главное, она не могла остановиться, не отомстив. Монстр не сковал ее лед. Он избежал захоронения вместе с ее семьей. Убрав с ресниц замерзшую слезу, она вернулась за свой стол. У нее все еще было много дел.